Семь святых. Предисловие к книге Фламбо. Истинно чудесно. Поистине прекрасно среди водоворота нашей жизни, среди волн неразрешенных социальных проблем, видеть перед собою сияющие светочи всех веков. Прекрасно изучать жизнеописания этих великих искателей и подвижников и находить в них укрепление нашего мужества, неисчерпаемой энергии и терпимости. Прекрасно через этот неисчерпаемый источник любви и все вмещения понимать великие движения утонченных душ, в которых соединяется высшее знание с высшим устремлением. Так, изучая биографии, мы делаемся действительными сотрудниками эволюции, и от блистающих лучей Вышнего Света нисходят истинные познания. Это утонченное знание основано на истинном понимании терпимости. Только из этого источника приходит всепонимание. От великого всепонимания рождается высшее прекрасное, этот просвещенный и углубленный энтузиазм жизни. Современная жизнь спешно меняется. Знаки новой эволюции стучатся во все двери. Чудесные энергии, могущественные лучи, бесчисленные открытия стирают условные границы и изливаются в трудах великих ученых. Древность выдает нам свои тайны, и будущее протягивает свою мощную руку восхождения. В этой истинной науке, вне условностей, мы чувствуем прекрасную ответственность перед грядущими поколениями. Мы постепенно познаем весь вред постоянных отрицаний. Мы начинаем ценить просвещенную позитивность и созидательность. В этих условиях мы познаем значение сострадания и терпимости. Так мы можем начать приготовлять для будущего поколения действительное счастье, обращая расплывчатые отвлеченности в благословенную реальность. Святая Тереза, святая Екатерина, святая Жанна д'Арк, святой Николай, святой Сергий, святой Франциск Ассизский, Фома Кемпийский. Это седмица славных, седмица великих вестников, великих учителей, великих миротворцев, великих строителей, великих судей. В них выражен поистине великий земной путь. Они трудились бесконечно. Они были здесь, на земле. Они встречались с теми же самыми препятствиями, с тем же самым невежеством, суеверием и нетерпимостью. Своим светлым познанием они побеждали тьму. Они-то знали вечный закон, что давая, мы получаем. В этом осознании, в этом созидательном труде они стали истинными светочами. Если мы принимаем название Фламбо светочи, это не абстракция, потому что ничто не абстрактно. Это есть истинное выражение прекрасного мудрого подвига. 1930 год.